Глава 14. О безумцах и мелочах, которые не стоят и выеденного яйца. И снова трясет машину по дороге Йезна-Ольшаны. Если это можно, конечно, назвать дорогой. Но археологи не жалуются. И Шаблыка со Змогаром, и Высоцкий с Гончаренком. Одному лишь мне кажется, что на такой дороге только масло сбивать. И я даже не знаю, повезло мне или нет, когда из окна вагона увидел всю компанию на перроне, что-то выгружали и в последнюю минуту почти на ходу спрыгнул. Может, мне было бы легче переносить эту тряску, если бы не такая страшная жажда и такой тяжелый сон, которые мучают меня в последнее время. Что-то со мной происходит неладное. Когда это, ребята, мы перестанем трястись по этим дорогам? Дороги и дороги, не выдерживаю я. Ляжешь под сосенку, тогда и не будешь трястись, мрачно шутит Змогар. Иногда кажется, может, оно и лучше как-то, вздыхает Гончаренок. Типично белорусский взгляд на вещи, иронизирует Шаблыка. Что за жизнь? Утром вставай, вечером ложись. Вставай, ложись, вставай, ложись. Вот если бы лег, да не встал. Все смеются, хотя и не очень весело. Такой ласковый и почему-то грустный майский вечер, что хочется верить одновременно в вечность и тленность бытия. И в самом деле так, говорит настроенный на лирический лад Гончаренок, отрубил каких-то лет 60 и хватит. И кому тогда дело, сколько твои кости пролежали в земле? Ведь правда, пани Сташка? Ветер играет пряткой ее каштановых волос. Вздор несете, мужчины, вдруг бросает она. До всех костей живым людям есть дело. В противном случае, громко говоря, не были бы мы людьми. Есть такой у нас кустарный способ определять, ископаемая эта кость. Очень давняя, первобытная или сравнительно новая. Дотронься языком, если липнет, значит ископаемая. Я впервые аспиранткой это услышала на заседании сектора археологии, но и решила попробовать. Хохот стоял на весь зал. «Это что же, и человеческие лижете?» — спросил Высоцкий. «Безумие какое-то, гадко же!» «А почему?» — отозвался Генка. «Если кости миллион лет, она тогда чище, чем наши руки. А я вот своим девчатам руки лижу, если чего-то делать не хочется». «Это когда было?» — возмутилась Валя Волод. «Да я тебе и руки не дала бы, даже если бы собрался лизать». «Толстуха!» — с угрозой сказал Генка. — Ой, надеру уши. — Это мы тебе артельно надерем, — вступила Стереза. — И в самом деле, — поддержала ее Стася, — а, по-моему, так все равно, — сказал Гончаренок. — Что нам до старых костей? О своих надо думать, тем более, что еще неизвестно, кому было легче кости по земле носить, нам или им. Войны тут всякие, беды, болезни разные развелись. Вон хотя бы поглядите на очереди у дантистов. А я однажды в музее макеты старых погребений смотрел. Так там такие у всех этих древних зубы белые. Нам легче кости носить, сказала Стася. Следите за зубами, давайте им работу, и не нужен будет вам дантист. А они следили? С подковыркой спросил Гончаренок. «А ты спроси у них, сколько они жили?» Резко повернулся к нему Шаблыка. «Ну-ка, Сташка!» «Мало кто доживал до 40, — сказала она. «Потому и зубы белые, как у собаки», — повысил голос Шаблыка. «Ты тоже по сравнению с собакой сколько живешь?» «Вот и съел зубы. Вот тебе и ответ. Кому по земле легче кости носить? А если человек теперь не доживает до 40...» Погибает на войне, погибает в печи, погибает во рву. Это не вина жизни, это вина других. «Чего сцепились?» — подумал я, словно ненормальные все. И тут, по аналогии, а также чтобы перевести разговор в иное русло, я сказал: «Вот Лопатуха, разве он виноват в том, что такой?» Люди сделали. Правильнее, не люди. И что умрет, может, рано, тоже они. «Не скажи», — отозвался Гончаренок, — «может, ему так просто удобнее, чтобы не вязались. Исчезает иногда на несколько дней». «Послушай», — обратился к нему Высоцкий, — «помнишь Рохлю ненормального? Кем он потом при немцах объявился? В одной машине с шефом Кладнинского СД ездил. Вот как, мои вы голубчики! Брось!» Вдруг не выдержал я, чувствуя, что перемена темы ничего не дала. «Что не отделаться нам от темы войны и человеческих страданий? И не мирите глупостей про обиженного человека. Сами говорили, что видел что-то и... Да, наконец, сами помните, как шли мы с вами мимо мельницы, а он мешки таскал, и дворняги за ним». «Действительно», — и Шаблыко рассмеялся, — «одна, видимо, помесь с таксой, похожа на пылесос-ракета». «Плохой смех. А он увидел нас и кричит: сыщик проклятый, наводчик Гицлев, замок ему. Сыщиком выдать, наслед навести. Но погоди, мы тебе. Кто это мы? Кто из нас наводчик? Ты, Тодор, Шаблыко, Высоцкий, я? Псы за сволочью ходить не будут», — строго, как очень опытная, сказала Тереза. «Они чувствуют, кто их любит, кто не злой». «Чепуха», — вдруг сказал ковбой. «Гитлер вон тоже любил собак и детей. Да дело в том, что любил он исключительно немецких собак и немецких детей. Да и то далеко не всех, иначе не бродили бы у нас по лесам одичавшие лагерные псы и не плакали бы немецкие дети. Нет, они все же отравлены войной. А может, в этом и есть секрет всех последних событий? Айнзацкоманда? Выселение деревни? Памятники расстрелянным? Кто знает, всех зацепило». Даже Гончаренка с его язвительным добродушием, даже Высоцкого, а Лопатуха, может, в самом деле, не помешанный? И правда, почему исчезает? Почему? Шли мы в Ольшанку, уже в темноте. Нам с Высоцким выпало идти вместе, остальные пошли другой дорогой. «Да», — снова завел он свою шарманку, — «и чего они все сцепились? По-моему, так же ведь тихо, хоть бы извозчиком и никуда не лезь». «Напрасно. Вы человек с умом и с определенным стремлением, чтобы вас уважали». Я вспомнил, как он отреагировал на туземца въездно. «Все равно не лезу и не думаю лезть». «Ну, конечно», — подумал я. «Троюродного брата при поляках повесили в 39-м. Может, за что-то связанное с политикой. Двоюродного немцы вкладно в 44-м. Тут испугаешься. Да только вспомни, сколько в войну погибло и не за политику». А он, словно угадав мои мысли, сказал: «Хоть сову опень, хоть пнем по сове. Сове все равно. И не хочу я этого. Отработал, помылся в баньке или в речке, опрокинул стопку, поужинал. Живу. Ночью проснусь, живу. Кони хорошо пахнут, аж смеюсь от радости, живу. И ничего больше мне не надо. Пошли они все эти рубки». Я лишь пожал плечами. На следующий день, взяв ключ у Мультана, я обследовал то подземелье под башней, где была решетка. Ничего необычного. Та же пыль и та же щебенка. Разве только еще несколько заваленных ходов в неизвестность. Ей-богу, ход ты чертыхайся. Когда выбрался оттуда, погасив фонарик, был тот рубеж между сумерками и ночью, когда начинают мигать первые звезды. Полная луна, однако, еще не взошла, только небо в той стороне было немного светлее. Я не спешил домой. Приятно было пройтись, когда обвивает лицо майская ночь, такая мягкая, словно дорогие руки гладит. Я вышел воротами, перешел мостик и направился было к дому ксенза, когда мне показалось, что за моей спиной что-то выскользнуло из паркового подлеска. И в этот раз ошибки не было. Я услышал шорох шагов, отдаляющихся от меня в сторону ворот. Любопытство родилось раньше меня, поэтому я немного обождал и пошел следом. Минул жерло входа. При слабом лунном свете, который все усиливался, мне показалось, что мелькнула двуногая тень, и что у этой тени была на голове кепка козырьком назад. А черт! Но это следует проверить. Только надо немного обождать, пока ты не займешься своим делом впритык. Я вышел на середину двора и присел там за грудой битого кирпича, держа фонарь наготове. Терпение мое было вознаграждено. Шли минуты, не знаю, сколько их там проплыло, и вдруг, не в бойнице ли моей, подозрительной третьей башни, кажется, на мгновение мигнул огонек, а затем оттуда послышались глухие удары чего-то твердого о камень. Может, ломом, и почему тогда, во время инцидента, тоже разрушали здесь? Красться в ту сторону было очень неудобно. Ноги неловко подворачивались на камнях. Вот и темная дыра входа. Оттуда несет какой-то мерзкой трухлятиной, как из никогда не чищенной уборной. Я скользнул внутрь. В самом деле, откуда-то слышались удары. И сверху, и вроде бы снизу отдается. Кто-то долбит стену. Зачем? Луч моего фонаря упал на стенку, да, свежие куски отколотого кирпича, и удары, глухие, будто из самой стены, потом заглохли. Я посветил фонарем вверх, по столбу обвалившейся винтовой лестницы, туда, где был люк, ведущий в нижний ярус башни. Люк чернел непроглядной теменью, и вдруг... Оттуда в глаза ударил нестерпимо яркий сноп света, ослепил. Я отступил скорее машинально, но по глупости фонарь не погасил. И тут же на то место, где я только что стоял, глухо ухнув, упал большой камень со следами свежеотбитой цемянки. Снова летит вверх свет моего фонарика. И снова оттуда в ответ меч света. Дуэль фонарей. Снова я, будто предчувствуя что-то, отскакиваю, и тут же что-то звякнуло о стенку, чуть-чуть не в то место, где только что была моя голова. Повел фонариком туда, мокрое пятно на камнях, а внизу разбитая вдребезги бутылка с убийственной ясностью этикетка с надписью «Лёзите». Грохот где-то наверху, ниже, ниже, тишина. Несмотря на тишину, лезть одному наверх было бы безумием, и я, не солоно хлебавши, выбрался наружу. Луна была уже довольно высоко. Ее неяркий свет скрадывал мерзость запущенного двора с навозом и грудами камней, и, наоборот, подчеркивал все уродливое величие этих стен и башен. Неровные стены, башни, словно граненые скалы, темная полоса галереи. Мне захотелось быть в любом другом месте, только не здесь, и я ускорил шаг. «Лёзете» — капелька по-латышски. Откуда у лопатухи, если это был он, латышская охотничья водка, да еще и довольно редкая? У меня появилось желание еще раз окинуть взглядом всю эту чугунно-черную махину при лунном свете. Я оглянулся. Там, куда падал свет, чернь отливала голубизной. В затемненных местах, в нишах и на галерее господствовал безысходный мрак, благодаря чему вдруг перед глазами вставала своеобразная рельефность этой громадины. И тут я не поверил своим глазам. В темном провале галереи, от внешней лестницы, ведущей на нее, Медленно ползли две тени, тускло-светлая и темная.